Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о ином отчаге евангельского движения – штунгизме. Почти одновременно и в то же самое время в Русской империи возникает второй отчаг евангельского движения, не только как отдельные личности, разделяющие евангельские взгляды, но уже как организованные церкви или общины. Как уже было сказано, что в городе Тифлисе на Кавказе в 1868 году была организована первая церковь крещенных по вере, которые стали называться баптистами. Возникновение украинского штунгизма. Украинский штунгизм получил свое наименование от немецко-швабского слова «штунде», что означало «час». Еще и сегодня швабские верующие в Германии употребляют это слово «штунде» для наименования своих молитвенных собраний, что означало «час молитвы». Немецкие колонисты по приглашению русского правительства в царствование императора Александра I переселились на наилучшие русские и украинские земли Поволжья и Южной Украины, побережья Черного моря. На своей новой родине они еще больше соблюдали свои старые обычаи, и они регулярно соблюдали этот час молитвы, как бы духовно связываясь со своей прежней родиной, которую они оставили. Швабский пиетизм, который в своей 200-летней истории своей старой стране принес большое национальное благословение и духовное пробуждение в Баден-Виттенбергской провинции, и этот немецкий пиетизм стал влиятельным источником украинско-русского штунгизма. После русско-турецкой войны в царствовании императрицы Екатерины, присвоившей себе наименование Великой, плодородные черноморские побережья были почти обезлюдевшие. Сюда-то и были приглашены немецкие колонисты царицы Екатерину и ее правительством. Таким родом на этих опустевших пространствах образовались многие и большие колонии немецких переселенцев. Многие из них, уезжая со своей старой родины, везли с собою свою семейную Библию, для которой в их новых домах находилось почетное место в своем доме и в своей жизни. Неудивительно, что среди этих масс немецких переселенцев началось духовное пробуждение в южной части Русской империи. Для немецких переселенцев русским правительством были созданы весьма благоприятные условия и разные выгодные льготы, чего не было для аутохтонного украинского населения, которых русское правительство превратило в рабов крепостных. Многие из них приходили и нанимались на сезонные летние работы у богатых и зажиточных немецких колонистов. Среди таких украинских поденщиков упоминаются имена таких лиц, которые потом стали пионерами евангельского движения в Украине. Имена эти – Михаил Тимофеевич Ратушный из села Основы и его друг Онищенко, Рабошапка Иван Григорьевич из Любомировки и много иных. Сын пастора Бокенкампера из немецкой колонии Рорбах около Одессы организовал такие библейские часы – штунде, устраиваемые на русском языке для украинских поденщиков, пришедших на сезонные работы в немецкие колонии. Многие из них под влиянием пролитого в их душу евангельского света стали сами изучать Священное Писание Нового Завета, и обратились от порочной и греховной жизни к Богу. После сезонных работ, возвратившись в свои села, некоторые из них организовали у себя такие же собрания или кружки для изучения Слова Божия и молитвы по образцу немецких кружков. Одна сварливая женщина, для которой не нравилась такая новая перемена, происшедшая в характере ее мужа. Он больше не пил, не курил, не дрался со сварливой женой и не сквернословил. В пылу своего гнева она сказала это роковое слово, которое потом стало кличкой для всех верующих, цитирую. «Ты уже стал настоящим штундистом». Конец цитирования. Это слова насмешки и ругательства потом стало почетным наименованием для быстро растущего евангельского движения. Приблизительно от 1867 по 1876 года, то есть в течение 10 лет, движение это могло беспрепятственно расти и распространяться, несмотря на некоторую оппозицию и нападки со стороны консервативных православных кругов. Власти не могли, чтобы не признать благотворного влияния в моральном отношении последователей этого учения. Целые села и деревни освобождались от укоренившегося и процветающегося в это время алкоголизма. Вместо картежных игр, пьянств, драк в кабаках жители этих сел, которые раньше создавали для полиции столько беспокойств, теперь собирались в частных домах для чтения и изучения Слова Божия и учиться, как им нужно жить. Такое благотворное моральное и духовное влияние совершало в душах людей Слово Божие, но оно не исходило из православных храмов и от духовенства, а из частных домов, от малообразованных и неподготовленных для духовного работы крепостных крестьян. Спрашивается, почему же эту пробудительную возрождающую инициативу не взяло духовенство в свои руки? Потому что православное духовенство не могло показать пример для своей паствы, потому что многие из них не были на высшем моральном уровне, согласно своего высокого призвания. Для них были чужды слова Христа, сказанные Петру, цитирую, «Симон Ионин, любишь ли ты меня? Ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих», Иоанна 21, 15 по 17 стихи. Многие из них не были готовы, чтобы пасти и вести за собою иных. Они были слепыми вождями слепых, довольствуясь тем положением, какое создало для них царское правительство. Многие из них не были и не знали возрождающей силы Христовой, и потому могли, подобно ветхозаветним фарисеям, отдавать на страдания и муки тех и своих прихожан, которые искали истины. Русские власти в начале возникновения евангельского движения были благосклонно расположены к этому движению и в какой-то мере даже покровительствовали ему, как будто бы не замечая всего и не соглашаясь со всем тем, о чем доносило полицию православное духовенство. Но когда пришел к власти в реакционном правительстве императора Александра III, такой же руководитель реакционной политики, победоносцев Константин Петрович, который по профессии был юрист и профессор Московского университета. Потом он был избран в члены Государственного совета, а в 1880 года обер-прокурором Святейшего Синода. Штундизм быстро распространялся и рос, проникая из села в село. Среди этого движения Господь пробуждал одаренных проповедников из простого народа. И потому евангельская весть распространялась с быстротой степного пожара. О этих страшных и беззаконных событиях пишут такие писатели. Степняк Кравчинский в книге «Штундист Павел Руденко», в повести Лазаревского под наименованием «Елисей Сукач», а также в книге Владимира Бонч-Бруевича «Материал для изучения русского сектантства» и иных. У этих страшных беззаконных событиях, жестоких преследований верующих, штундистов и баптистов, православное духовенство весьма понижало духовный авторитет своей церкви. И не только авторитет своей церкви, но и авторитет русского государства, не уважающего своих же законов и конституции.